Кровка. Марко проводил Икиро, помог ему влезть в открытое окошко. В доме было тихо, значит, его мама не заметила, что ненаглядный сын гуляет среди ночи. Марко пробрался в свою хижину, зажег лампочку. «Мамочки мои! Рубашка вся изжеванная и перемазанная на груди кровью». Марко скомкал ее и сунул под кровать. Упал на одеяло и провалился во тьму. Разбудила его сестрица Евгения, постучала в стекло открытой створки. Марко проснулся моментально и сразу все вспомнил. Тряхнул головой и сел, пяткой толкнул подальше под топчан перемазанную рубашку. Женька торчала в окне, как в портретной раме. «Ну чего тебе?» «Ты не забыл про диктант?» «Рехнулась, да? Он в 10 часов, а сейчас...» Марко взглянул на будильник. «8 нет!» У Женьки-то контрольная начиналась в 9, поэтому сестрица была уже во всей красе, в белом платье с кружевами у шеи. И не в мини, а в нормальном. Она сказала: «Мама ушла на рынок и велела тебя разбудить, иначе ты не поднимешься и к обеду». «И не поднялся бы. После всего, что было, фиг с ним, с диктантом. Но как там Володя?» Женька прошлась по брату глазами. «Папуасское чудовище. Оденься по-человечески». «Зануда какая, а?» Марко дотянулся до тумбочки, вытащил бирюзовую водолазку с белой полосой у ворота. Вполне парадная одежда, натянул. «Довольно?» Лишь бы не спросила о рубашке. Любит соваться куда не надо. «Надень длинные штаны». «Я, по-твоему, ненормальный?» «Посмотри на свои ноги, будто по колючей проволоке ползал». «Там и ползал». «Все будут смотреть и удивляться». «Пусть. Кто слишком удивится, скажу, ездил в Мексику, гулял среди кактусов». «Я тебе серьезно говорю». «И я серьезно. У меня в кармане на старых штанах джольчик лежит. Его перед опасным делом нельзя в другое место перекладывать. Плохая примета». «Диктант — опасное дело?» — хмыкнула она. «А контрольная? Зачем у тебя на шее камешек-дырчик?» «Мало ли зачем. Надень хотя бы чистые носки». «Это сколько угодно». Марко выдернул их из тумбочки. Светло-синие, с белыми полосками, под стать водолазке. Натянул, поболтал ногами. «Видишь, какой я послушный?» «Вредный, как бродячий петух. Будешь умываться и завтракать, водолазку сними, а то перемажешь». «Слушай, зачем тебе морской институт? Иди в гувернантки, у тебя призвание», — сказал Марко. Но водолазку снял. «Хочешь, принесу яичницу и молоко?» — примирительно спросила Евгения. «Иногда ты бываешь вполне порядочным человеком, когда постараешься». Он умылся под шлангом на огороде. А в голове все царапалось, что с Володей. Но, в конце концов, он же там не один, с ним взрослые заботливые люди. Когда Марко вернулся, на подоконнике стояла тарелка с горячей глазуньей и кружка, накрытая пшеничным ломтем. И даже про вилку Женька не забыла. Нет, она на самом деле ничего, сестрица. Марко стоя сглотал яичницу, взял кружку, сел на постель. И в этот миг в окне возник Икиро. Осторожно сдвинул тарелку, сел на подоконник верхом, покачал коричневой ногой, такой же исцарапанной, как у Марко. Прислонился теменем к оконному косяку. Глянул непонятно. «Ты чё?» — забеспокоился Марко. «Я думал, ты ещё спишь изо всех сил». «Я вообще не спал», — шёпотом отозвался Икиро. «Почему?» «Так, думал». «Переживал», — с пониманием сказал Марко. «Не бойся, всё с ним будет хорошо». «Марко, я не про него. Я про тебя». Марко быстро поставил кружку на тумбочку. «Икиро, что случилось?» Икиро перекинул через подоконник вторую ногу, сел к Марко лицом. На фоне яркого окна лицо его было плохо различимо. Он сказал: «Ничего, просто думал». «Иди сюда». Он сразу подошел. Встал перед Марко, тоненький, прямой, только голова носом вниз. Подергал кромки белых штанишек, потрогал на груди ожерелье джольчик. И как он его не порвал, не потерял вчера. Подышал тихонько и часто, вскинул глаза. Теперь было видно, какие лиловые. Марко прошептал осторожно, с боязнью даже: «Почему ты думал про меня?» И Кира переступил босыми ногами, съежил плечи, но глаз не отвел. «Потому что я хотел... Марко, давай сделаем кровку». Вот оно что. В таких случаях глаза не отводят. Говорят «да» или «нет». Кровка — это клятва о крепкой дружбе. На всю жизнь. Кровкой соединяют себя не все, даже немногие. Потому что не каждому это надо. Можно прекрасно жить и без клятв. Из всех Маркиных знакомых кровка связывала только Пикселя и Топку. Может, и еще кого-то, но Марко не знал, про это не принято говорить. Большинство были просто друзья, приятели, и вполне их это устраивало. И Марко устраивало, а чего такого? Хорошие ребята с маячной улицы, не вредные, не дрочливые. Когда надо, помогут в трудном деле. Можно им и кое-какие тайны доверить. Ну, не все, конечно. Про клипер со струнами рассказывать не стал бы он никому, разве что Юнке. Но где она, Юнка? И к тому же с девочками не заключают кровку. Это чисто мальчишчий обычай. Давний обычай. В прежние времена при такой клятве укалывали булавкой или ножиком друг другу палец, смешивали две красных капельки в одну, сцеплялись мизинцами и вместе говорили. «Кровка, кровка, божья коровка, крылышки слепила, нас соединила». Считалки-заклиналки про божью коровку известны во всем мире из давних времен. Помните, еще Том Сойер, американский мальчик из 19 века, проснувшись на необитаемом острове, пугал коровку стишками. «Божья коровка, полети на небо, в твоем доме пожар, твои дети одни». В нашем времени коровок так не пугают, если обманывают, то безобидно. «Полети на небо, там твои детки кушают конфетки». Заклинание для кровки родилось, видимо, из этих же считалок. Вполне подходящее, ведь у божьей коровки два красных крылышка. Она сложит их вместе и как одна капелька крови. Одна на двоих. Потом обычай колоть пальцы исчез. Боль все-таки, а среди тех, кто заключал кровку, иногда были и совсем небольшие пацанята. И появилось решение, что можно обойтись без уколов. Достаточно слов. Слово, оно ведь крепкое и без крови. Марко, как вчера ночью, взял Икиру за горячие локти, придвинул ближе. «Ты это по правде?» «Да». Икира вдруг заморгал и отвернулся. Сказал еле слышно. «А что? Я не гожусь. Маленький, да?» Локти его стали еще горячее. Тепло от них через ладони Марко пошло по всем жилкам. Вот ведь как случается. Бегал среди ребят 9-летний коричневый пацаненок. Веселый, добрый, всеми любимый, но и только. Один из многих. И вдруг большая луна, берег, раненый пловец. Насквозь просвеченная зелеными лучами ночь. Одна на двоих опасность, один страх, одна радость спасения. Или дело не в этом? Дело в струнках? Ты очень годишься. Скорее уж я не гожусь, потому что ты смелее, честнее, добрее. И совсем ты не маленький, а такой же, как я, 3 года назад. Какая разница? И Кира опять глянул прямо. Локти дрогнули и затвердели. «Тогда, значит, да?» «Да». «Тогда давай?» «Давай. Помнишь слова?» И Кира кивнул так, что спутанные локоны слетели на лицо. Он рывком головы отбросил их и снова глянул Марко в лицо. Оба сказали разом. «Кровка, кровка, божья коровка, крылышки слепила, нас соединила». Вот. И все. Был просто Икира, а теперь... Марко крутнул Икиру, посадил рядом, встряхнул. Но тот все еще был напружиненный и словно чего-то ждущий. Помусолил палец, потер царапину на запястье, быстро глянул сбоку. «Я боялся. Вдруг ты не захочешь?» «Зря боялся». «А что еще сказать?» И Марко спросил. «Икира, а у тебя еще с кем-нибудь есть кровка?» Тот удивленно отодвинулся. «Нет, конечно. А с чего ты взял?» «Ну, Я подумал, может, со слоном? «Не-е-е», — выдохнула Кира. «Слон слишком взрослый». «Ну и что? Разве со взрослым нельзя?» И Кира опять потер царапину. «Слон хороший, но он застеснялся бы говорить про божью коровку. Сказал бы, но не всерьез. А мы ведь всерьез?» «А ты ведь всерьез?» — стрункой прозвучал в нем вопрос. «Само собой», — ответил Марко со спокойной твердостью. «Как бы поставил точку в этом вопросе?» Но и Кира пока не поставил. «И потом еще...» «Что?» — Марко опять поежился от беспокойства. Очень вдумчиво и Кира объяснил. «Это ведь не со слоном, а с тобой вчера я... Ну, ты спасал человека, а я помогал. Мы вместе одинаково спасали. Хочешь молока? Ты, наверное, с вечера ничего не ел». И Кира приподнял коричневые плечики. «Ну и что? Я почти никогда не ем». «Как-то никогда? Ты что, сочиняешь?» «Я не сочиняю. Мне хватает побегать под солнцем. От его лучей набирается сила». «И Кира, это правда или ты...» «Дурацкий вопрос, он же никогда не врет». «Конечно, правда. Я думала, это все знают». «Я не знал». «Я иногда сажусь за стол, жую чего-нибудь, чтобы маму не расстраивать. Но мне это не надо». «А если зимой?» «Ну и что? Выскочу на двор без рубашки, поверчусь немного. Мне хватает». «Слушай, а ты случайно не пришелец? Может, мама тебя нашла в зарослях? Помнишь кино про звездного мальчика?» И Кира засмеялся. Вдруг потянулся, откинулся, лег на постель, вытянув ноги за спиной у Марко. Потом рассудительно сказал. «Ну какой же я пришелец? Я наоборот, весь здешний. Вот как эти камушки». Он тронул свои бусы. «Или травка и Кира. Мне поэтому и умирать не страшно». «Ты в своем уме?» — перепуганно взвинтился Марко. «Зачем тебе умирать?» И Кира объяснил, глядя в потолок. «Да не зачем. Просто иногда думается про такое. Ну, про это ведь все думают. Некоторые боятся. А я не боюсь, потому что всегда останусь кусочком этой земли. Она во мне, а я в ней». «Он где нашел такие слова? Господи, спаси и сохрани его!» Марко жалобно спросил. «А можно я дам тебе по макушке?» «Не-а», — развеселился Кира. «Кровку нельзя обижать». «Да я не для обиды, а чтобы выбить дурацкие мысли». «Вовсе не дурацкие. Марко, а знаешь, что для меня полезнее всего? Даже полезнее солнца». «Что?» — спросил Марко. «Все еще сумрачно». «Нитка от змея. Когда его запускают на горе и дают подержать нитку, я чувствую ее дрожание. И от него, как от лучей, во мне...» «Будто струнки звучат в ответ», — осторожно спросил Марко. «Да». И Кира приподнялся на локтях. «Ты сам струнка». Марко даже перед собой застеснялся этой шевельнувшейся в нем ласковости и деловито сообщил. «Надо собираться на диктант». Он снял с крючка у двери свои видавшие виды штаны. Хорошо, что на них ни одного бурого пятнышка, но зато сколько пыли и ракушечной крошки. Марко вышел на травку, отхлопал штаны валявшимся у дверей веником, прыгнул в них, нащупал в кармане медаль. «Джольчик, ты со мной всегда. Не найдет меня беда». Он пощурился на солнце, вдохнул запахи южного края и вернулся к Кире. И Кира спал, отвернувшись к стене и подтянув к подбородку колени. На коричневом лаке плеча горел солнечный зайчик. Надо было чем-то накрыть и Киру. Но чем? Потянешь из-под него одеяло, разбудишь. Ладно, он все равно зябкости не ощущает. И Марко накрыл Киру мысленно. Большим флагом свода сигналов, синим с белым прямоугольником посредине. У приморских ребят он считается флагом удачи, потому что обещает скорый выход в море.